Явление четвертое. Леонид, Надя и потом Лиза. Надя. Конечно, я девушка простого звания, а ведь и нам тоже не хочется, чтобы об нас дурно говорили. Сами извольте посудить, кто ж меня после таких разговоров замуж возьмет? Леонид. Ты разве замуж выходишь? Надя. Да-с. Какая же девушка не надеется когда-нибудь выйти замуж? Леонид. А у тебя уж есть жених? Надя. Еще нет-с. Леонид. Робко. Если нет жениха, так ты, может быть, влюблена в кого-нибудь? Надя. Уж вы очень любопытны. Да нет, нечего на себя и лгать, ни в кого я не влюблена-с. Леонид. С большей робостью. Полюби меня. Надя. Насильно сердце заставить нельзя-с. Леонид. Отчего же? Разве я тебе не нравлюсь? Надя. Нет, как можно, чтобы вы не нравились? Да вы нам не ровня. Какая уж это любовь? Видимая погибель. Вот Лиза бежит, должно быть за мной. Прощайте. Счастливо оставаться. Уходит. Лиза входит. Лиза. Барин, пожалуйте, маменька приехала. Леонид. Лиза! Лиза, подходя. Что вам угодно? Леонид обнимает Лизу, она вздрагивает от удовольствия. Отчего Надя меня любить не хочет? Лиза, сжимаясь. Как вы, барин, рассуждаете? Наша сестра, уж известно, себя беречь должна. Леонид. Как беречь? Лиза смотрит ему в лицо и улыбается. Уж известно как. Что это, словно вы маленький? Леонид, печально. Что же мне теперь? Я уж и не знаю. Все от меня бегают. Лиза. А вы куражу не теряйте. Поволочитесь хорошенько. Ведь сердце-то у нас тоже не каменное. Леонид. Да что уж. Я у нее спрашивал. Она говорит, что не любит. Лиза. Ах, вы какой чудной барин. Да кто ж у девушек прямо спрашивает, любит или нет. Хоть бы другая наша сестра и любила, так не скажет. Леонид. Отчего же? Лиза. Потому стыдно. Однако пустите, барин. Освобождается. Вон нимфа-то идет. Леонид. Приходите уже в сад после ужина, как маменька спать ляжет. Лиза. Ишь вы какие проворные. Леонид. Пожалуйста, приходите. Лиза. Ну уж там видно будет. Входит Василиса Перегриновна. Барин, чай, пожалуйте, кушать. Маменька дожидается. Леонид. Хорошо, сейчас.